Агитбригада 3, глава 1, «Мать моя женщина», потрясенно выпалил Енох. «Моня, ты тоже видишь это? Меня сейчас стошнит», сказал Моня умирающим голосом. «Тебя не может стошнить, ты, призрак, тихо вы», прикрикнул на них я, внимательно осматривая место. То, что здесь творится какая-то непонятная и дичайшая дичь, было видно даже невооруженным глазом. Мы находились в самом центре деревеньки под странным названием Хохотуй и изумленно рассматривали открывшееся зрелище. Мда, действительно Хохотуй, обхохочешься. На большом лобном месте, или маленькой площади, черт его знает, как оно у них тут правильно называется. Так вот, в самом центре, прямо на глинистой поверхности, был процарапан большой круг. В получившуюся борозду залили почти уже впитавшуюся субстанцию, судя по цвету и консистенции, кровь, отчего круг казался ржавым. В круге находились, точнее лежали, люди. Судя по тому, как по их лицам неспешно ползали жирные зеленые мухи, люди эти были мертвы. Но потрясало даже не это. Все тела кто-то аккуратно выложил в круг, причем разложил так, чтобы ноги их оказались внутри, четко соприкасаясь с небольшим треугольником, тоже прочерченным на земле и окропленным той же кровью, зато все головы равноудаленно торчали наружу. Всего я насчитал 6 тел, 5 мужчин и 1 женщина. Меня передернуло, зрелище было отвратительным. Кто-то вырезал всем бедолагам языки, это было видно в раскрытых в предсмертном крике окровавленных ртах. На лбу каждого из мертвецов был выцарапан такой же круг с треугольником. Глаза у всех закрывали одинаковые повязки. Енох подлетел к ближайшему мертвецу и немного сдвинул повязку. Зрелище, что открылось, довело и так полностью деморализованного Моню практически до инфаркта, если инфаркты, конечно же, бывают у призраков. Да и сам я еле-еле сдержался. Глаза у мертвеца оказались выколоты, натоместь в пустых, заполненных подсыхающей кровью глазницах, лежали плоские цветные камешки, овальной формы. Они были похожи на пеструю гальку, которую я когда-то в детстве, еще в прошлой жизни, собирал на берегу Черного моря в Крыму. Кишки у всех 6 были выпущены наружу и теперь подсыхали сизыми, воняющими дерьмом и кровью, осклизлыми комками. Над ними тоже роились мухи. Но более всего нелепой казалась находящаяся в центре всего этого натюрморта тусклая бронзовая чаша с запекшейся уже явно тоже человеческой кровью, в которой плавала дохлая рыба. «Щука», — авторитетно констатировал Енох, рассматривая рыбу с видом профессионального ихтиолога. «Бубы», — страдальчески ответил Моня. «Как вы думаете, что здесь произошло?» — спросил я, продолжая обозревая жуткую композицию на расстоянии. «Ясно, что ритуальное убийство», — авторитетно сказал Енох. «Жертвоприношение человеческое», — умирающим голосом влез Моня. «Это одно и то же», — возмутился Енох. «Нет», — возразил Моня. «Да что ты понимаешь в этом, неуч?» — рассвирепел Енох. «Вот в 17 главе Откровения Иоанна сказано. Да тихо вы, жестко пресек я болтовню. Вы только гляньте, как они одеты». А одеты они действительно были совершенно нетипично для простых жителей Хохотуя. Все мертвецы были в форменных кителях селадонового цвета, в военного образца галифе и начищенных хромовых сапогах. Даже женщина, ответственные товарищи, язвительно констатировал Енох. «Угу, и боюсь, что это именно те товарищи, за которыми меня сюда отправил Гудков. Совсем расстроился я. И что теперь делать? Нужно собрать улики и допросить местных жителей», — посоветовал Моня. «Как я их соберу?» — запечалился я. «И что за улики? Ты предлагаешь мне идти искать их вырезанные языки, или собрать кишки в кулечек?» «Бубы», — страдальчески прокомментировал мои слова Моня. «Кишки не надо», — сказал Енох, — «а вот камешки я бы собрал. Да и чаша заслуживает внимания. А рыбу куда я дену? Выпусти ее на волю», — хохотнул Енох. «Но лучше оставь на ужин». «Бубы», — мучительно высказал свое отношение к происходящему Моня. «Да ты заманал уже», — вызверился на Моню Енох. Причем он употребил мое выражение, и я еще раз мысленно обругал себя и пообещал следить за собственными словами. «Да, ты, наверное, прав», — сказал я, — «камешки соберу и чашу возьму. Жаль, что фотоаппарата нету. Гудков не поверит». «Стой», — окрикнул меня Енох, когда я уже направился в круг. «Генка, ты что, с ума сошел? Ты же не знаешь, что там, в круге. Куда поперся?» «Ага», — растерянно сказал я. «Действительно, что-то я в свете последних событий совсем храбрым стал, бессмертным себя вообразил, так сказать, потерял осмотрительность. «И как тогда мне эти камушки собрать?» – задумчиво спросил я. «Если в круг нельзя, обойди хутор и расспроси сперва местных жителей», – влез с ценными советами Моня. Даже сквозь его призрачный лик было видно, насколько он бледно-зеленоватый от всего этого. «И возьми у кого-то вилы, вилами подцепишь чашу, а камешки, как я соберу их?» Моня в этот раз прав, как ни удивительно, рассудительно сказал Енох, практически без обычной издевки. «Круг распадется, и тогда соберешь. Я думаю, что тут все завязано на эту чашу». «Ага», — кивнул я. «Только не дотрагивайся до нее», — велел Енох строгим голосом. «Возьми у кого-то из селян рукавицы», — напутствовал меня Моня. Я пошел по кривоватой улице. Ближайший дом с покрытой дранкой крышей оказался пуст. Второй — тоже. И третий, и четвертый. Я обошел всю деревню и ни одного жителя не обнаружил. «Никого», — расстроенно констатировал я, когда уже осматривал последнюю избу. Но они еще утром все тут были. Енох подлетел к печи и указал на остывающий горшок с кашей. «Может, пообедать?» – задумался я. «Все равно еда пропадает. Хотя неудобно, вдруг хозяева вернутся. Я же не вор. В ближайшее время не вернутся», – ответил Енох, который следовал за мной. Исходя из какого-то негласного соглашения, мои призраки разделились. Енох увязался за мной, а Моня мужественно остался сторожить мертвецов, хоть и видно было, как не по себе ему. «И животных нету», задумчиво констатировал я, «сколько исп обошли, ни котов, ни собак, даже птиц нету». «Куры были», возразил Енох. «Куры глупые», сказал я, «особенно черные». «Черные, да», согласился Енох и, после секундного размышления, добавил, «вот была у меня знакомая черная курица по имени Харитон». «Погоди, Енох», велел я, «давай еще раз посмотрим. Только нужно искать и живых, и неживых». Мы прошли по верхам, особо никуда не заглядывая. А ведь может же быть, что кто-то в подпол спрятался, или на чердаке. А мне кажется, люди отсюда насовсем ушли. «Но ты обрати внимание, ничего не разбросано, не перевернуто», — возразил я. «Если бы они в торопях убегали, в каждой избе все бы вверх дном было. Дав и подушки все эти, перины, они бы с собой забрали». «Ну это да», — задумался Енох. «Коров, лошадей, коз ведь тоже нету. Может, они их с собой увели?» — предположил Енох. «А для подушек места не хватило. Куда увели? В лес или в соседнюю деревню?» «Ага, и никаких следов». Горячился я, «вот иди за мной, что-то покажу». Я выскочил из избы на улицу, пробежал мимо двух домов и свернул в небольшой переулочек пятихатку. Во дворе крайней избушки, самой бедной, практически землянки, весь двор был земляной, так что там даже трава не росла. «Иди сюда». Поманил я Еноха и подошел к покосившемуся сараю. Очевидно, в нем хозяева держали коз, так как корова обычных размеров туда не поместится. «Иду», — буркнул Енох. Ему это все явно не нравилось. «А теперь смотри». Я раскрыл дверь абсолютно пустого сарая. В углу лежала почти нетронутая охапка сена. «И что?» — не понял Енох. «То, что здесь была коза. Или овца. Ну, в общем, кто-то небольшой был. Скажи еще, пони или единорог?» Ехидно хмыкнул Енох. «Ну, во всяком случае, кто-то жвачный, кто ест сено. Обычно в деревнях это коровы, лошади, овцы или козы», — сказал я и рассердился. «Да и не важно это. Пусть хоть кентавр. Важно, что в сарае кто-то был. Условно давай примем рабочую версию, что это коза». «Ну, хорошо, давай», — кивнул Енох и заметил. «И что из этого? А ты смотри дальше», — сказал я и вернулся во двор. «Сюда глянь». «Что смотреть?» – не понял Енох. «Да ты на землю смотри». Меня уже начинала бесить его непонятливость. «На землю глянь, что ты видишь?» «Ну, грязь, камешек», – начал перечислять Енох. «Твои следы, еще камешек». «Да, именно так», – вскричал я. «Ты видишь только мои следы, мои свежие следы. А где тогда следы хозяев? А где следы этой козы из хлева? А, может, ее в хлеве не было?» – начал Енох. «А сено тогда зачем бросили? Сено-то свежее». «Ну это да», — задумчивым голосом протянул Енох. «Теперь иди сюда», — поманил я его за собой. «Давай зайдем в первую попавшуюся избу». Я вышел из земляного двора и повернул к соседнему двору, где новый бревенчатый дом смотрел на нас широко раскрытыми резными ставнями сразу трех окон. И ворота там были новые, только недавно окрашенные, да еще и щедро разрисованные кривоватыми незабудками. «А почему именно к этому дому?» — спросил Енох, мерцая от любопытства. «Чем тот дом плох?» «В том доме, по всей видимости, одинокая старушка жила. Или старичок», — сказал я. «Выборка будет недостоверна. А я тебе хочу доказательства так привести, чтобы ты ей возразить ничего не мог. Ну ладно, давай свои доказательства, вздохнул Енох. В этом доме много народа жило, он большой, новый, пояснил я, ну или молодая семья. Да понял я, понял. Смотри сюда, я подошел к большому хлеву, предназначенному как минимум для 3-4 коров и раскрыл дверь, картина повторилась. Сено есть, даже вода в ночь выналита, а вот самого скота нету, пусто, словно испарились. Пошли в дом, велел я и первым взбежал по ступенькам крыльца, толкнул дверь, вошел в пахнущие зверобоем и сушеными яблоками холодные сени, затем зашел в следующие, что были поменьше, открыв оббитую новой мешковиной дверь, вошел в дом. Там тоже было абсолютно тихо и безлюдно. «Эй, хозяева!» На всякий случай крикнул я. В ответ ожидаемо, тишина. В этом доме было несколько комнат. Мы с Енохом прошли первую, с большой выбеленной звездкой печью, от которой доносились умопомрачительные, с дымком, запахи настоявшегося борща с мясом и фасолью. Так одуряюще пахнет лишь еда, приготовленная в русской печи. Я невольно аж слюнки сглотнул. Гудков прямо с утра отправил меня в хохоту, и я не успел позавтракать. А уже время давно перевалило за обед. В животе жалобно заурчало. В общем, ситуация была такая, после всего того, что приключилось с нами той коммуне, которая в результате оказалась тайным женским монастырем, наша агитбригада Литмонтаж отправилась дальше строить коммунизм и бороться с мракобесием в крестьянских массах, согласно графику, согласованному от культ просвета города Н. Я все свои дела сделал, с отшельником встретился, все более-менее выяснил, и даже приобрел настоящее оружие против потусторонних сил. Поэтому я уже сильно настроился возвращаться обратно в город. У меня там была непереведенная книга Лазаря с тайнами и секретами, куча незаконченных дел и главное, перспектива поездки в столицу, в магазин «Мамбурин и сыновья», чтобы начти ключ к миллионам Генкиного отца. Но график агитбригады культ строителей коммунизма был суров и негибок. Этот чертов график, который ну никак нельзя было нарушать, так вот он гласил, что у нас еще несколько населенных пунктов, которые нужно посетить с выступлениями и пропагандой, причем в обязательном порядке. И вот 2 дня тому назад мы прибыли в городок с поэтическим названием Хлябов. Глава этого поселения собирался забабахать большой праздник в пику христианской Пасхи, с демонстрацией, маршами, речевками, транспарантами и театральной пропагандой, куда и пригласили присоединиться нашу агитбригаду. Гудков никак не мог пропустить такое мероприятие, так что пришлось задержаться. Дело усугублялось приездом неких полуответственных товарищей, которые должны были выступить с пламенными речами на демонстрации в поддержку праздника. А так как все бегали, суетились, готовились и разучивали слова, то встретить товарищей Гудков отправил меня. Нет, вы не подумайте, что никого более ответственного не нашлось, но я же говорю, в городе царили суета, кавардак, все красили траву, так что да, пришлось сбегать мне. Благо тут всего 3 километра. И вот результат, 6 трупов и полностью опустевшее село. А я брожу тут и не знаю, что делать, и что ты собираешь мне тут показывать. Начал было Енох, но закончить ему не дали. Во дворе послышался какой-то звук. Хозяева вернулись, удивился и я выскочил из дома. Енох устремился за мной. Я огляделся. Во дворе было все по-прежнему. «Глянь туда», — сказал Енох и кивнул на забор. Я обернулся. Верхом на заборе сидела маленькая девочка с трогательными косичками и увлеченно баюкала замурзанную тряпичную куклу. «Генка, это же ребенок», — удивился Енох. «Что он тут один делает одна, то есть, тихо ты, напугаешь», — шикнул на него я, мучительно размышляя, как заговорить с нею, чтобы не испугать. «Придется с собой забирать», — вздохнул Енох, — «вот Гудков обрадуется». Когда ты вместо этих ответственных товарищей приведешь ее, да не собираюсь я ее никуда тащить. Огрызнулся я шепотом, наблюдая за девочкой. Сам посуди, ну разве можно ее здесь бросить? Вопрос был важным и не давал покоя. Такую маленькую, в этой странной деревне, одну. Я вздохнул и покачал головой. Обзаводиться ребенком мне не улыбалось. Маленькие дети должны быть рядом со взрослыми, продолжал убеждать меня Енох, иначе они становятся непредсказуемыми. Шумят, бегают. Нет ничего хуже, когда шумят и бегают. Мда, вот как-то меня временно приютили в одном монастыре, и у нас там был один маленький ребенок. Правда, не девочка, а мальчик, но тоже шумел и бегал. Настоятель от такого беспокойства совсем не мог спать и постоянно пил вино. Уф, хорошее вино было у настоятеля. Енох сглотнул, но тут вспомнил о маленькой девочке, которая продолжала сидеть на заборе и баюкать куклу. «Да, хорошее вино». От забора послышалось сдавленное хихиканье. «Генка, она меня слышит», – удивился Енох и крикнул ей: «Эй, девочка, ты меня видишь?» Девочка, не поднимая низко опущенной головы от куклы, кивнула. «Ты правда видишь меня и слышишь?» – не унимался до нельзя удивленный Енох. Девочка кивнула опять. «Генка, нам нужно ее отсюда забирать», – тревожным шепотом сказал Енох. «Она меня видит, ты представляешь?» Пока я мучительно думал, как поступить, Енох опять окликнул ее, строго сдвигая брови. «Ты пойдешь с нами?» Девочка хихикнула и кивнула. «Она согласилась», — сообщил мне Енох и опять крикнул девочке: «Обещаешь вести себя хорошо?» Девочка, чуть помедлив, кивнула, отчего обе косички весело подпрыгнули. Солнце припекало, старательно освещая забор, двор и избу. От этого света и весь хутор Хохотуй, и маленькая хрупкая девочка казались золотисто-прозрачными, почти розовыми. Густо и безмятежно пахло весной. Большие шмели с сердитым жужжанием носились над дворами. «Тебя как зовут?» – не унимался Енох. «Где твои родители?» Девочка не ответила, продолжая играть с куклой. «Ну что ж», – вздохнул Енох и задумчиво замерцал. «Без имени никак нельзя. Нужно дать тебе имя, хотя бы временное». Он засмотрелся на покрытую дранкой крышу дома, беззвучно шевеля губами. С сердитым жужжанием у самого лица пролетел шершень, и хоть он пролетел сквозь Еноха, но тот все равно нетерпеливо от него отмахнулся и сообщил результат. «Будешь Маруся?» Девочка повернула голову и кивнула. Бледно-восковое лицо ее искажал косой рваный шрам, тонкие губы разошлись в оскале, обнажив два ряда длинных и острых зубов. Нижней части подбородка у нее и вовсе не было, и позвоночная кость алебастрово белела сквозь зияющую дыру. «Вот и славненько», — охнул Енох. «Глава 2. Ты в этом точно уверен?» Я очумело посмотрел на чертового Еноха. «Что-то я в сомнениях. Ты у нас главный, вот ты и решай. Не надо на меня перекладывать». Сварливо выкрутился Енох и заторопился куда-то, по одному лишь ему понятному делу. А я остался во дворе с Марусей, между прочим, наедине. И, между прочим, в странной деревне, где недавно совершили ритуальное убийство 6 человек, причем не просто человек, а ответственных товарищей. Я посмотрел на Марусю, Маруся посмотрела на меня, меня аж прошиб пот и зазнобило. «Ну пойдем, что ли?» — промямлил я непослушными губами, в надежде, что ну а вдруг она где-то по дороге потеряется. Маруся кивнула, при этом отсутствующая часть подбородка полыхнула перламутрово-белым. Я поежился и оглянулся. Гадского Еноха и след простыл. «Спросить тебя, кто ты и что ты здесь делаешь, бессмысленно?» «Да», — спросил я Марусю. Она повернула ко мне лицо. Тонкие острые зубы ощерились в оскале, улыбкой назвать это язык не поворачивается. «Ну, ладно», — сказал я, про себя костеря Еноха на все лады. «Пока пошли, а дальше будет видно». Маруся схватила куклу и сильно прижала к себе. Затем она спрыгнула с забора на землю. Выглядело это так, словно сверху сбросили мешок цемента. Я потом посмотрел, там, на земле была вмятина, словно точно мешок с цементом со всей дури швырнули на земь. Но маленькая девочка, даже пусть и такая, не может столько весить. Маруся не дала мне времени на раздумья и бодро пошагала вперед, только косички взметнулись. Я, соответственно, поплелся сзади. «Ну, где вы столько ходите?» — набросился на меня истосковавшийся по живому общению Моня. «Сколько вас ждать можно?» — бросили тут меня смертви. Он насекся на полуслове, внезапно узрев Марусю. «Кто это?» — выдавил он из себя. «Да это Енох тут по случаю подружкой обзавелся», — тут же наябедничал я и не удержался от сарказма. «Видимо, удочерить хочет». «Почему сразу Енох?» «Чуть что, там Енох», — сварливо маякнул прямо в воздухе передо мной Енох и тут же исчез. Повисла тяжелая пауза. Точнее, для нас она была тяжелая, так как девочка стояла и с любопытством рассматривала натюрморт из мертвецов в круге. Ноздри ее при этом хищно раздувались. «Как тебя зовут, девочка?» — выдавил из себя Моня, внезапно решив поиграть в воспитанность. «Мими», — довольно членораздельно ответила Маруся и с гордостью посмотрела на меня. «Молодец», — похвалил я. Маруся, или как она себя сама назвала, Мими, одобрительно кивнула и переключила внимание на мертвецов в круге. Глаза ее при этом загорелись красным и замерцали, примерно, как Енох в волнении. «Даже и не думай, на всякий случай», — сказал я ей, — «иначе наши пути разойдутся. Если ты хочешь идти с нами, то будешь выполнять общие правила и мои приказы». Мими внимательно посмотрела на меня, безэмоционально. Пойми, Мими, я никого возле себя не удерживаю и ничего не заставляю. Но если кто-то решил идти со мной, то он прежде всего должен делать то, что я скажу. Мими продолжала пристально на меня смотреть, так что сама делай выбор. Или ты с нами и подчиняешься общим правилам, или мы расходимся, и дальше каждый сам за себя. Мими задумчиво рассматривала меня, склонив голову набок. Под этим взглядом я аж взмок. Наконец, очевидно, приняв для себя какое-то только одно ей понятное решение, Мими кивнула и сказала: «И это означает согласие?» На всякий случай решил уточнить я. «И», настойчиво повторила Мими и потеряла ко мне интерес, переключившись на чашу с рыбой. Заключалось это в том, что она, пьяно покачиваясь, бродила вокруг ритуального круга и, хищно раздувая ноздри, принюхивалась к чаше с дохлой рыбой. «Ты вилы взял?» Тут же влез Моня, бросая на нее опасливые взгляды. «Какие там вилы?» Возмутился я. Чертов енох сбежал, сбросив на меня Мими. «Кто бы сомневался?» Ядовито хихикнул Моня. «Между прочим, я бы попросил», — возмущенно проревел енох, появляясь прямо из воздуха. «И за спиной обсуждать — это признак невоспитанности». «Енох», — мстительно перебил я его словоизлияние, — «проведи Мими инструктаж, как тут у нас и что. Теперь мы с Моней сходим за вилами, и не отходи отсюда никуда». Моня довольно захохотал, енох что-то сварливо пробурчал, что, очевидно, означало крайнюю степень негодования, но я его слушать не стал, ибо это будет надолго. Мы с Моней вернулись в деревню. «Здесь все дома пустые», — пояснил я ему. «Люди исчезли, скот с хлевов исчез, даже следов на земле нету, только еда в печи горячая осталась и сено свежее в хлеву». «Этого не может быть», — растерянно вякнул Моня. «Согласен», — подтвердил я, — «но это именно так и есть. Они не могли просто взять и испариться». «Да», — я аж остановился и скептически посмотрел на Моню. «Тогда что здесь произошло, по-твоему?» «Ну, я не знаю», — дипломатично увильнул Моня. «Ты у нас главный, ты и решай». «А на что оно мне?» — задал резонный вопрос я. «А зачем ты тогда все это затеял?» «Возьму вилы, заберу чашу и камни и свалю отсюда». «А Гудкову что скажешь?» «Ну что, они мертвы», — пожал плечами я. «И он сразу же возьмет и тебе поверит». «Да», — язвительно хмыкнул Моня. «Меня аж досада взяла. Как ни крути, а он прав, Гудков мне не поверит. Более того, зная Зубатова, вполне могу допустить, что эти убийства могут повесить и на меня. А если и не сами убийства, так то, что бросил трупы здесь. Черт, куда ни кинь, всюду засада. И что делать?» Решение возникло, как ни странно, в момент, когда я выбирал вилы среди наваленных скопом инструментов в одном из сараев. «Вот эти бери», — одобрил мой выбор Моня, — «у них ручка длиннее и крепче». Я взял вилы и, на всякий случай, прихватил топор. И тут появилась Мими. Сонно щурясь на солнце, она подошла к нам почти вплотную, так, что Моня, тоненько взвизгнув, растворился в воздухе. «И этот гад бросил. Ну, что тебе?» — нелюбезно спросил я. Спросил, внутренне замирая. Но подавать вид, что я опасаюсь, было неправильно. Нужно сразу продемонстрировать, кто в стае главный, иначе пойдет разброд и шатание, а я этого допустить не могу. «И», — сказала Мими. «Я тебя не понимаю», — пожал плечами я. «И», — настойчиво повторила Мими и поманила меня пальчиком. «Ну ладно, пойдем поглядим». Я вышел со двора на улицу. Мими пошла вперед, а я опять поплелся следом. На окраине деревни она показала на слабо накатанную дорогу. «И», — сказала она и показала пальцем куда-то вдаль. Я посмотрел в ту сторону, но сколько я бы ни прищуривался, проклятое солнце слепило глаза, и рассмотреть, что там за «и», не представлялось возможности. «Дым», — сказал материализовавшийся сзади Моня. От неожиданности я чуть не подпрыгнул. «Тише ты, так и до инфаркта довести можно», — рассерженно прошипел я. «Дым от печи, не костер, а дым. Там изба или избы», — повторил Моня, которому солнечные блики совершенно не мешали. «Ты хочешь сказать, там деревня?» — переспросил я. «Именно так, может, просто пятихатка на отшибе, но избы там точно есть, и они сейчас топятся», — сказал Моня, а Мими согласно кивнула. «Так», — глубокомысленно сказал я, думая, «а зачем мне эта деревня?» «Там можно попросить телегу и лошадь», — подсказал Моня, поняв, что я зависаю, «и перевести трупы в город, как доказательство, иначе Гудков тебя сожрет». «Понятно, но я таки решил сперва вернуться и забрать чашу и камни, раз енох говорит, авось потом пригодится все это». Не буду описывать, с какой попытки удалось подцепить эту чертову чашу, да так, чтобы не расплескать ее содержимое. «И что теперь с этим дальше делать?» – пробормотал я, склонившись над чашей, до половины, заполненной подсыхающей, словно испорченное желе, кровью, из которой торчала дохлая, воняющая тухляком, рыба. Глаза у этой рыбы, между прочим, были разного цвета, один вишнево-коричневый, второй – желтовато-зеленый. Интересно, в природе разве такое бывает? Как что, забирая чашу и начиная собирать камни, склочным голосом старой еврейской бабушки подсказал Енох. «Это я понимаю», – сказал я, – «с рыбой что делать?» На ужин опять развеселился Енох, но под моим тяжелым взглядом сник. «Выбрось ее обратно, на то же место», – посоветовал Моня. «Вот кто тебя, такого дурака, спрашивает», – возмутился Енох. «Эту рыбу никак нельзя обратно, на ней же все завязано. Ты не понимаешь разве, что она стоит на пересечении прямой линии, ведущей от самой нижней сефиры Малкут к наивысшей сефире Кетер. И если ее там опять закрепить, то седьмой ключ». «Ничего себе», — сказал Моня, а Енох раздраженно сплюнул и замолчал. Добиться от него больше ничего не вышло. Пока мы так спорили, Мими подошла ближе. В одной руке она держала свою тряпичную куклу, в другой — прихваченное откуда-то со двора, кайло, кирку. Ни на кого не обращая внимания, Мими деловито вошла в круг и окунула кайло в чашу с кровью. «Ты гля, что делает?» — охнул Моня. «Интересно, а зачем?» — сказал я, ни к кому не обращаясь. Она явно что-то задумала, изрек великую мудрость Енох. Но этого Мими показалось мало, она ловко, двумя пальцами вытащила дохлую рыбу из чаши и принялась внимательно ее рассматривать, хищно раздувая ноздри. «Сейчас съест», — предположил Енох. «Бубы», — ответил Моня. Мими есть дохлую рыбу не стала. Ухватила ее за хвост и ушла из круга. «Куда она ее потащила?» — слабым голосом спросил Моняю. «Может, хоронить?» — предположил Енох. «Зачем ее хоронить, эту рыбу?» — хмыкнул я. «Ну не знаю», — задумчиво сказал Енох. «Может, это какая-то знакомая ее рыба?» На это я не нашелся, что сказать. «Быстрее собирай камни», — велел мне Енох. И дальше размышлять о дальнейшей судьбе дохлой рыбы я не стал. Пятихатка находилась на расстоянии примерно 2 километра от Хохотуя и жила себе тихой мирной жизнью, как обычное село. Когда я ступил на грунтовку короткой улочки, честно говоря, сперва аж растерялся, настолько вся эта сонная тишина контрастировала с тем, что произошло рядом. «Хозяюшка», — обратился я к дородной женщине с такими большими ну в общем, на ее персе можно было легко поставить несколько бокалов пива. «Чигай», — улыбнулась она мне сонной улыбкой. «А мужики у вас тут есть, а чего ж не быть?» Пожала плечами женщина и спросила: «А ты, мил человек, чьих будешь?» «Мне нужна телега с лошадью», — проигнорировал ее вопрос я. «Нужно перевести кое-что, я заплачу». «Ну это тебе к нашему деду надо», — она махнула рукой на крайнюю избу, покрытую новой дранкой. «Дед Христофор, он у нас самый главный тут». «Ага, спасибо», — кивнул я. «Так, а что ты хотел?» — прицепилась она, но я уже, получив нужную информацию, не стал с ней точить лясы, а направился прямо к указанному двору. Во дворе было тихо, если не считать нескольких куриц, которые деловито копошились в куче свежей стружки возле поленницы дров. «Эй, хозяева!» — крикнул я. Пару минут было тихо, но потом скрипнула дверь и на крыльцо выглянул взъерошенный и заросший щетиной дед. «Чигай шумишь?» — неприветливо спросил он, почесываясь. «Мне сказали, у вас нанять телегу можно с лошадью», — начал я. «Зачем?» «Нужно перевести кое-что из Хохотуя в Хлябов. Плачу живыми деньгами», — торопливо сказал я, боясь, как бы дед не передумал. «Матерь Божья!» — тоненько охнул дед Христофор, когда мы подъехали к кругу. «И не говорите», — вздохнул я, — «у вас есть какие-то предположения, кто это мог сделать?» Но судя по ошарашенному стеклянному взгляду деда, предположений у него не было, и мыслей тоже. Я уже начал было опасаться, как бы его кондрашка не хватило, когда он отмер и, мелко крестясь, принялся перетаскивать трупы и сгружать их на подводу. «Там все село исчезло», — махнул я рукой на дома Хохотуя, — «все люди и вся скотина испарились. Не знаете, что это может быть?» «Не знаю», — сокрушенно покачал головой дед Христофор, а потом удрученно спросил: «А остальное добро, говоришь, пооставалось?» «Угу», — кивнул я. «Даже еда горячая в печах стоит. Надо своим сказать, пусть наведаются», — задумчиво пробормотал дед. «Нечего добру пропадать». С этими словами он заторопился. «Садись давай, до Хлябова дорога не быстрая». «Как не быстрая? Я сюда за час дошел», — не поверил я. «Так ты напрямик шел, а мы по дороге поедем», — загорячился дед. Ему было явно некогда, после поездки предстояла благородная процедура мародерства и тратить лишние минуты ему было жаль, нужно было успеть до односельчан, иначе ничего не останется. Мими подошла к лошади и погладила ее по гриве. Лошадь захрипела и шарахнулась. Тр-пр-ру, зараза, дернул за вожжи дед Христофор, сдурела, что ли я те задам, а ну не балуй. Мими он не видел, я примостился рядом с дедом на облучке, Мими влезла в телегу и села на один из трупов, старательно баюкая куклу. Кирку она положила рядом возле себя. «А у вас ведьмы есть?» – начал я разговор, пытаясь прояснить картину. «Да какие там ведьмы?» – фыркнул дед. «Ведьмы – это бабские сказки. Ты бы еще о Кощее Бессмертном спросил, а еще комсомолец. А куда тогда люди из села делись? Да кто ж их знает?» – пожал плечами дед Христофор. «Раз нету нигде, ушли значит. И что, скотину всю забрали, детей малых, и даже кошек?» – сердито выпалил я. «Зато ни еду, ни вещи не взяли. Я в одной избе деньги за иконой видел. Их тоже не взяли». «В какой избе говоришь?» – заинтересовался дед. Я не ответил. Дальше ехали молча. Я размышлял о непонятных вещах, которые творятся в глубинке. То секты какие-то, то спиритизм, то колдуны, то монастыри, притворяющиеся коммунами, а теперь еще и ритуальные жертвоприношения в кучу. Вот и где оно все взялось, и, главное, куда потом все делось? Вопрос был риторический. Конечно же, вслух я его задавать никому не стал. На большой сцене помосте, поставленной в центре Хлябова, шла генеральная репетиция. Здесь выстроились почти все агитбригадовцы, за исключением разве что Клары Колодной, Нюра Рыжова, Люся Пересветова, Виктор Зубатов, Гриша Караулов, Жорж Бобрович, Семен Бывалов и Макар Гудков. Немного сбоку стоял Зёзик Галикман и старательно выбивал на барабане бравурную музыку. Все они были одеты в одинаковые спортивные трико в голубую полоску и с алыми лампасами по бокам, а у Нюра и Люси в волосах были алые маки из гофрированной бумаги. Они сейчас выполняли очень сложную фигуру под названием «Малые ворота из 7 человек». Жорж, Макар и Семен выстроились в колонну. К ним подошли Виктор и Гришка. Виктор положил левую кисть на правое плечо Жоржа, придерживаясь правой рукой за его предплечье. Гришка же сделал все то же самое с левым плечом Макара, придерживаясь левой рукой. Виктор поднял левую ногу, Гришка – правую. Парни подошли к Нюре и Люсе сзади, схватили их за поднятые ноги и по сигналу Семена подняли их вверх на прямые руки до горизонтального положения. Поднимаясь вверх, двое висящих, Виктор и Гришка, повернулись боком, выпрямили руки и сделали упор, первый на левой руке, второй – на правой, упираясь головой в ноги Жоржа, стоящего на плечах у Семена, а Нюра и Люся, стоя на самом верху, высоко подняли сигнальные флаги. «Али-оп!» – громко и синхронно крикнули все агитбригадовцы, зрители ахнули, затаив дыхание, а Зёзик исполнил тревожный барабанный паттерн. «Браво! Браво!» – раздались радостные крики. Вокруг тренировки собралась большая толпа зевак. Здесь были как уличные мальчишки, так и вполне степенные горожане. Все они смотрели на репетицию представления, открыв рот. Мальчишки подбадривали особо сложные кульбиты приветственными возгласами. И тут, когда Нюра взмахнула алым стягом с плюмажем, а затем перебросила его Люсе, на площадь, громыхая, въехала телега, забитая трупами, на облучке которой сидели мы с дедом Христофором. Глава 3. Генка. Сварливо начала Клара. «Я хочу, чтобы ты приворожил ко мне Виктора. Срочно. Но ты же сама передумала», — возмутился я, — «из-за монашки этой. Анна уже в прошлом». Она брезгливо поморщилась. «Сейчас Виктор уйдет на повышение. Я слышала, как Гудков рассказывал, и ему отдельную квартиру дадут. Со всеми удобствами, между прочим. Нет, я свое терять не хочу. Клара, он тебе не нужен», — попытался увещевать девушку я. «Ты же сама видишь, у него мораль как у хомяка. С таким никогда ни в чем нельзя быть уверенным. Он, если надо, и через родную мать переступит. Я ему не мать», — отмахнулась Клара и горько добавила: «Понимаешь, я думала, что после всего этого, с монашками, меня от него навсегда отвернуло. Но время идет, а я только о нем и думаю. Еще больше даже думать стала». Она всхлипнула, но сразу взяла себя в руки. И сейчас вокруг него эта Ирина увивается, на ее тонком, обтянутом кожей личике заходили желваки. «А я не позволю всяким дешевым провинциалкам разевать роток на мои куски. Что мне причитается, все мое. Но Клара, все, Генка», — отрезала категорическим тоном Клара, — «вопрос закрыт. Даю тебе сроку, 3 дня. Пока мы уедем, наконец-то, из этого захолустья, он уже мне должен предложение руки и сердца сделать, а к Ирине этой пусть начнет ненависть испытывать. Можно ее туда же отправить, где Анна, я не расстроюсь. Клара, послушай, ты тоже хочешь туда же, где сейчас Анна? Зло выпучила глаза и поджала тонкие губы Клара, чем стала похожа на замшелую сову. Так я тебе быстро устрою, поверь, или стукну, куда надо, и тебя на опыты заберут, лоботомия и остальное. С этими словами она подскочила и вышла из моей комнаты, громко хлопнув дверью. Мими, которая чинно сидела на краю моей кровати, болтала ногами и очень внимательно слушала весь этот разговор, моментально соскочила на пол, с грацией мешка цемента, я уже упоминал это, и пошла, переваливаясь, за ней. «Мими», — строго сказал я, — «даже и не думай, ну вот что ты сразу начинаешь», — вступился за свою протеже Енох, как бы он ни доказывал, что ничего подобного, но все это заметили, даже Моня, она же еще ребенок. Мими склонила голову на плечо и посмотрела на него, как мне показалось, слегка даже насмешливо. «Мими, я пропустил возражение Еноха мимо ушей, тоже мне педагог нашелся, Сухомлинский, мля, недоделанный, если узнаю, что ты ей причинила вред, ты сама знаешь, что будет». Мими изобразила мне насмешливые реверансы, схватив куклу, вернулась обратно и взгромоздилась на сундук, периодически зыркая на меня периодически полыхающими глазами. Я находился сейчас на квартире. Глава Хлябова расстарался, принимая нас в городе. Всех нас определили на отдельные квартиры. Только Люся и Нюра жили вместе, но тут уже они сами так попросились, потому что боятся спать в темноте. Вообще я даже восхищался этим человеком, если отбросить его непомерные амбиции, то хозяином он оказался крепким. Городок держал жесткой рукой, о жителях заботился, как о родных детях. Наше прибытие он воспринял, как очередную возможность показать себя наверху с хорошей стороны, поэтому расстарался максимально. Нас заселили в отдельном двухэтажном доме, из которого жильцов уже переселили в новые дома, а здесь планировалось создать временное ведомственное жилье для молодых служащих. Вот лично мне досталась аж двухкомнатная квартира, в которой даже была огромная чугунная ванна на кривоватых ножках. Воду в эту ванну подразумевалось таскать ведрами от колонки в соседнем дворе, греть ее на плите, короче, куча суеты при минимальном результате. А потом, после помывки, таким же путем грязную воду надо было выносить опять же ведрами. Меня на такие подвиги не тянуло. Поэтому умывался, ополаскивался я в большом тазу, а чаще даже, под все той же колонкой, в соседнем дворе, а полностью нормально мыться ходил в местную баню. Право, работала она, во всяком случае мужское отделение, ежедневно, а женском, если честно, не знаю. Единственным и существенным недостатком здесь были клопы. Дом старый, поэтому клопов была уйма, особенно в моей квартире почему-то. Но тут помог Моня. Я так и не понял, что он сделал, но пока я жил в этих комнатах, ни один клоп не проник в мое жилище. Зато вторым достоинством этой квартиры было наличие отдельного входа. Так-то был общий вход, по большой лестнице в подъезде, но конкретно из этой квартиры был еще один, черный. Как я понял, по нему заносили дрова и уголь, и выносили помои. Рядом с моей квартиркой поселили Макара Гудкова и Виктора Зубатова, им достались аж четырехкомнатные апартаменты, с другой стороны, Клара Колодная и Семен Бывалов, но тем дали трехкомнатные. Остальные агитбригадовцы разместились на первом этаже, но тоже неплохо так. Думаю, мне повезло попасть в такую элитную, можно сказать, компанию, так как именно в эту квартиру никто заселяться не хотел, из-за большого количества клопов, как я уже говорил. После нашего эпичного въезда с нагруженной трупами подвода и вхлипов, суета началась знатная. Мало того, что я получил нагоняй за срыв генеральной репетиции, и за нарушение сроков, по мнению Гудкова, я должен был управиться за полдня, а я проторчал в хохотуе почти весь день, так еще и сорвал городской праздник. Этого мне глава Хлябова простить не мог, и лишь наличие трупов высокопоставленных товарищей и необходимость разобраться в этом таинственном деле сдерживало его досаду. Пока еще сдерживало. Кстати, совет моих призраков взять телегу на хуторе мне очень помог. Дед Христофор стал важным свидетелем, он смачно, в красках, с бесконечными подробностями описывал, как лежали мертвецы в круге и что он при этом почувствовал. Иначе, если бы не он, думаю, Зубатов раздул бы это капитально, и я бы стал крайним. Глядя на него, как он изменился, я уже начал задумываться, действительно, может, стоит приворожить его к Кларе. Пусть всю жизнь мучается, пусть они оба мучаются, но это я шучу, конечно же, я не собираюсь этим заниматься, и, тем более, позволять вить из меня веревки каждой дуре. С Кларой, кстати, что-то предстояло решать, она дала мне 3 дня, и за это время я должен найти выход, не такой кардинальный, как подразумевала Мими, но тем не менее, мы находились в здании городского дома культуры и уже битый час спорили, как лучше проводить цикл агитационных лекций, начать с развенчания образа Ильи и Пророка или все-таки с верований дикарей острова Пасхи. Лично мне было фиолетово, но Зубатов заспорил с Гудковым. Я сначала не понял, в чем тут дело, но, когда обозрел присутствующих и обнаружил рыжую дамочку с лисьей мордочкой и острыми черными глазками, все стало ясно. Это и есть преснопомянутая Ирина, подчеркнуто бесстрастно прокомментировал Енох, но потом не удержался, фыркнул и, как обычно, ехидно добавил, твоя клиентка, между прочим. Я оставил его гнусный выпад без ответа. Ты Геннадий, да? Прощебетала дамочка глубоким грудным голосом, тряхнула рыжими кудряшками так, что они подпрыгнули и красиво упали на меховое манто из непонятного животного, надеюсь, не крашеный тушкан из меха кота или свиноногого бандикута. Я, ответил я, тогда нам с тобой нужно будет сделать стенгазету к празднику. Виктор сказал, что ты поможешь. Я скривился, как от лимона, но спорить не стал. Виктор считает, что мы должны нарисовать карикатуры на рассказы из священной истории. Он даже перечень составил. Правильно, Виктор, она захлопала густо накрашенными ресницами и с обожанием уставилась на Зубатова. Клара фыркнула и бросила на меня предупреждающий недовольный взгляд. Зубатов зарделся. Ему нравилось, когда ним восхищались и обожали. Смотри сюда, тем временем объяснял ему Гудков, если цикл лекций начать, как ты говоришь, из Ильи Пророка, интерес будет меньше. Все-таки дикари вызывают большее любопытство публики, особенно у домохозяек. Мы не должны ориентироваться на баб, возмутился Зубатов, но, глянув на рыженькую, поправился, в смысле на женщин. У нас основная целевая аудитория, рабочие и мещане. Все правильно, проворковала рыжая, бабы они и есть. У них кроме приготовления обеда и новой шляпки, больше других интересов и нету. Они хихикнула и кокетливо поправила свою фетровую шляпку с большим цветком. Клара заскрежетала зубами и еще более выразительно посмотрела на меня. «Мне кажется, она тебя сейчас убьет», — развеселился Моня. Причем особо жестоким способом. Мими зашипела, глаза ее полыхнули. «Нет», — я покачал головой, предупреждающе строго глядя на Мими. «Почему это нет?» — капризно надула губки рыженькая, приняв мои слова на свой счет. «Мими, они все, к счастью, не видели. Все женщины заслуживают уважения, даже те, что думают только об обедах и шляпках», — попытался толерантно выкрутиться я, за что схлопотал недовольные взгляды он Зубатова и Гудкова. «Капустин», — рыкнул Зубатов, — «тебе Ирочка задание очертила?» Я кивнул, не показывая, как меня развеселила его эта Ирочка. «Ну так чего стоим, чего ждем?» — процедил он. «Или и выполняй». «Ну ладно», — я взглянул на Ирину. «Та», с сожалением, оторвалась от беседы агитбригадовцев и повела меня на соседнюю улицу. Там была городская библиотека, которая, как я понял, находилась в ведении Ирины, и где нам предстояло рисовать стенгазету. «Ты же рисовать не умеешь», – озабоченно сказал Моня. Я только кивнул. «Сам не понимаю, что это. Он же прекрасно знает, что я не умею. Та же Клара замечательно рисует. Или Зёзик. Тот вообще даже 2 курса художественного училища закончил, пока его за прогулы и драки не выгнали. Но нет, Зубатов зачем-то скинул на это дело на меня. Это что еще за парад?» Раздалось рядышком дребезжащее хихиканье. Я обернулся, на фонарном столбе сидел маленький тщедушный старичок, с интересом рассматривал нашу процессию и хихикал. Я окинул нас взглядом, так-то картинка действительно получилась нелепая. Впереди шествовала Ирина, в меховом манто, вся из себя такая-растакая. Затем шел я и рядышком Моня, а позади нас, Мими с Енохом. Я посмотрел на вредного дедка с демонстративным скепсисом. «В военном деле такой тупоконечный клин называют свиньей», — сообщил мне дедок, захлопал в ладошки, затем, от избытка чувств, съехал со столба на землю. «Упокой его, Генка», — раздраженно сказал Енох, — «еще меня всякие недобитки свиньей не называли». «Нож забыл», — развел руками я. Я специально сказал это очень тихо, так как Ирина шла впереди и, не обращая внимания на то, иду я или давно уже сдриснул, воодушевленно щебетала, рассказывая, вроде как, историю архитектуры Хлябова, но я все равно не слушал. Но дедок меня услышал и удивленно посмотрел на меня. «Ты что, меня видишь, и вижу, и слышу?» – кивнул я, «и упокоить тоже могу. Так что давай, продолжай развлекаться за наш счет, дела», – присвистнул дедок, но я уже пошел дальше, стараясь не отставать от Ирины. Минут через 15 мы дошли до места назначения. Там меня усадили за длинным столом в читальном зале, положили огромный кусок бумаги и поставили коробку с гуашью. И вот я сидел и изучал длинный список Зубатова, что надо рисовать, и думал, что мне делать, ведь рисовать я не умею. Как прямо из воздуха материализовался дедок. «Ты и вправду упокоить можешь?» Без обиняков ринулся он в бой. «Он может, но мы бесплатно не работаем», — заявил Моня, не дав мне сказать и слова. «И где я тебе денег возьму?» — опешил дедок. «Я вообще-то призрак, как и ты. Но ты можешь показать, где тут в Хлябове клады находятся», — начал перечислять Моня. «Здесь нет укладов», — плечи дедка печально поникли, — «был один, да недавно тут котлован рыли, дом пионеров стоят, вот и нашли весь клад. Теперь он в местном краеведческом музее, но там ничего особенного нету, так, монеты древние и две чаши». «Ну тогда тебе не повезло», — жестко сказал Енох, материализовавшись из воздуха. «Ну вот чего вы такие недружелюбные», — возмутился дедок. «Я к вам со всей душою, а вы?» «Жизнь такая», — заявил Моня, — «а благотворительностью заниматься мы не намерены. Пусть дураки этим занимаются». «Могу упокоить взамен информации», — торопливо сказал я, — «а то сейчас мои призраки тут наторгуют. Знаем, проходили уже». «Какой?» — подобрался дедок. «Что знаю, расскажу. Ты в курсе, что на площади сейчас было?» — спросил я. «Это когда ты трупы после жертвоприношения привез?» — спросил дедок и, дождавшись моего кивка, хвастливо сказал: «Я во всем тут в курсе. Ничего мимо меня не проходит. А ты еще что-то подобное тут замечал? Ты имеешь в виду знаки у них на лбу?» — хитро прищурился дедок. «Угу», — кивнул я. «И знаки тоже. Есть такое», — задумался дедок, а я аж подобрался. «Рассказывай», — велел я. «В соседнем доме мужик повесился», — начал дедок, но Моня его ехидно перебил. «Ерунда. В каждом городе кто-то постоянно вешается». «Ерунда. Тебя же не об этом спрашивают, Моня», — цыкнул я на него. «Молчу», — вздохнул Моня и посмотрел на Мими, которая сидела на самом высоком стеллаже с выставочными книгами к какой-то годовщине и флегматично баюкала свою куклу. «Водурень», — показал мелкие острые зубки в оскале дедок, — «ты бы выслушал сперва, прежде чем дурака из себя изображать. Давайте ближе к делу», — прервал дискуссию я. «Да, ближе к делу», — кивнул дедок. «На лбу этого мужика был точно такой знак, как на твоих трупах, вот они уже и стали моими». «Опиши знак», — велел я. «Да что там описывать», — развел руками дедок. «Круг, треугольник и точечка. Но самое главное, Гена, ну что, получается?» В читальный зал заглянула Ирина, дедок охнул и торопливо исчез. «Да не очень, если честно», — честно признался я и пожаловался. «Не пойму, зачем этот Зубатов меня к вам сюда определил, ведь я рисовать не умею от слова совсем». «А это я попросила», — спокойно сказала Ирина и подсела за стол напротив меня. «Газету я и сама нарисую. Я хорошо рисую и быстро». «А я тогда зачем?» «Да разговор у меня к тебе есть, точнее даже просьба. А больше нигде свободно поговорить и все обсудить не получится». Я поморщился. «Вот терпеть не могу, когда так начинают. Ты гля, какая дамочка деловая», — расхохотался Моня, — «быстро тебя в оборот взяла. Ох и любят они тобой крутить, Генка. А что, соглашайся на просьбу, а в награду ты знаешь, что у баб просить», — и себе заржал Енох. «Это, конечно, похуже, чем твоя Изабелла, но городишко здесь паршивенький, так что и такая сойдет». «Слушай ты, конь развеселый», — прошипела вдруг Ирина и пристально посмотрела на Еноха, — «ты рот свой поганый закрыл бы, а то места в моем городишке тебе не будет. Это я уж точно говорю». Енох побледнел и исчез. Моня ретировался следом. Мими осталась сидеть на стеллаже. Кажется, ей было весело. Если не ошибаюсь, она вовсю смеялась. «Давай говори свою просьбу», — вздохнул я. Поздно вечером я вернулся в комнату и с удовольствием плюхнулся на кровать. Умаялся в этой суете ужасно. Уже проваливаясь в царство Морфея, услышал жуткий, душераздирающий крик. Кричала Клара Колодная. Я подскочил и, как был, в одних трусах, бросился к ней, право же ее квартира была рядом. По коридору пробежали Гудков, Зубатов и Бывалов. Крик не прекращался, переходя в булькающие звуки. Зубатов дернул ручку, заперто. «Клара, открой!» – закричал Гудков. В ответ лишь дикий вой ужаса. «Выбиваем!» – сказал Гудков, и они с Бываловым навалились на дверь. После третьей попытки крепкая дубовая дверь поддалась. Мы вчетвером влетели в квартиру и обнаружили Клару, которая тряслась и захлебывалась в рыданиях, глаза ее были выпучены от ужаса, руки дрожали. «Что, Клара, что?» – бросился к ней Гудков. «Уй-уй-уй-уй!» – завыла Клара и ткнула рукой на кровать. Мы посмотрели туда и ахнули. На кровати, головой на окровавленной подушке, лежала огромная дохлая рыба с разноцветными глазами. Глава 4. «Ну это черт знает, что такое!» Уже в четвертый, или в пятый, раз возмущенно воскликнул Гудков. «Я хочу знать, кто из вас сделал это?» Все с надеждой переглянулись и опять преданно уставились на Гудкова. Дело происходило в комнате Клары. Гудков велел всех срочно собрать, и уже второй час он всем нам проводил воспитательную экзекуцию. Все дико устали и мечтали поскорее упасть и уснуть, ведь было уже далеко за полночь. «Я ведь все равно выясню», — злобно сообщил всем Гудков и для дополнительной аргументации потряс сжатым кулаком в воздухе. «И вам же лучше признаться, и тогда мы все разойдемся». Но ни на кого эти крики впечатления не произвели. Во-первых, он уже не первый раз вот так угрожал. Во-вторых, все смертельно хотели спать, поэтому было в принципе уже безразлично. «А завтра представление», — жалобно пробормотала Нюра. «Точнее уже сегодня. А мне плевать. Мне плевать, в каком вы виде будете выступать. Вы оскорбили, обидели, унизили, напугали товарища». Брызгая слюной, Гудков забегал еще пуще по комнате. «Мерзкий бесчестный поступок. И я желаю знать, какой мерзавец сделал это, а если этот мерзавец вдобавок еще и трус, то будем все здесь сидеть до вечера». Я незаметно оглядел собравшихся. На подоконнике, еле сдерживая зевоту, сидел Зёзик. Жорж развалился на сундуке. У нас в каждой квартире был большой сундук, видимо, вместо шкафа, и в полглаза дремал. Люся и Нюра чинно примостились на свободном стуле, вдвоем на одном. Нюра зябко куталась в вязаную шаль, хоть в комнате и было душно. Остальные расселись на полу, даже Клара, так как кровать была вся залита кровью, а на подушке возлежала и укоризненно смотрела на нас разноцветными глазами дохлая рыба, то пришлось всем нам сидеть на полу. Хорошо, хоть Клара, чистюлей пол в своей квартире вымыла как надо, не то, что я. «Я в последний раз спрашиваю, кто это сделал?» – заверещал Гудков. Все вздохнули. Экзекуция пошла уже по шестому кругу. Снаружи о стекло монотонно билась ветка и стучали, убаюкивая, крупные капли дождя, ветер крепчал. Где-то в глубине Хлябова, кажись в частном секторе, закукарекал первый петух. За ним подхватил второй. Спать захотелось еще сильнее. «Вот видишь, Мими, из-за тебя все», — укоризненно сказал Моня, который парил на полметра над полом и пытался увидеть себя в большое напольное зеркало. «Генка спать вон как хочет, а теперь ему сидеть тут до утра придется и слушать все эти вопли». «Да, Мими, ты зря так», — поддержал одноглазого Енох. Мими, которая на слова Мони не обратила ровно никакого внимания, ощерилась и мгновенно спрыгнула с сундука. Она его делилась ничего не подозревающим Жоржем. Звук, как от удара мешка с цементом, казалось, заставил задребезжать стекла, причем во всем здании. Я аж голову в плечи втянул. К счастью, никто ничего не услышал. Мими усмехнулась и поковыляла прочь из квартиры. Хорошо, что из-за духоты дверь была открыта на коридор. А то даже не представляю, если бы она ее туда-сюда открывать стала прямо на глазах у агитбригадовцев. «Так, давайте еще раз», — рубанул воздух ладонью Гудков и откашлялся. «Мы вошли в здание все вместе. Дальше. Какие у кого дальше действия?» «Мы сразу пошли к себе», — со вздохом сказала Нюра. А Люся согласно кивнула. «Ладно», — хрипло сказал Гудков и перевел взгляд на Жоржа. «Я зашел к себе, взял ведро, вышел в коридор, а Люся попросила им тоже набрать и дала ведро. Я сходил до колонки, набрал два ведра воды», — послушно повторил Жорж. «Одно ведро поставил под дверью девчат и постучал им, чтоб забрали, а второе занес к себе. Потом разделся, умылся и сразу лег спать». «Так было?» — Гудков прищурился на Люсю. «Да», — кивнула та. «Вы больше не выходили?» «Нет, мы умылись и еще раз стихи повторили, а потом проверили друг у друга», — перебила Люсю Нюра. «У нас же новые стихи, ты ведь знаешь, амфибрахи, трудно учить». «Знаю», — кивнул Гудков и, потеряв к ним интерес, повернулся к Зёзику. «А ты?» «А я сразу ушел к себе», — так и не сдержал зевок Зёзик, и лег спать. Кто это может подтвердить? Подозрительно прищурился Гудков. Все затихли. Мы можем, пискнула Нюра. А во, уважительно присвистнул Семен и заговорщицки подмигнул Зёзику. Да нет, не в том виде. Вскинулась Люся и сильно покраснела. Ага, хохотнул Семен. Мы знаем. Стихи вы читали друг другу. По комнате прошелестели понимающие смешки. Люся сидела вся красная. Нюра, наоборот, побледнела. Губы ее дрожали. Прекратить, вызверился Гудков и смешки прекратились. Все не так было. Не так, выпалила Нюра. Зёзик так храпел, что мы с Люсей стучали в стенку, а он ругался. Поэтому мы можем подтвердить, что он точно был в комнате. Ладно, принято, пробормотал Гудков и наморщил лоб. Так, ну Клара, Генка Капустин и Семен были у меня на виду, Виктор тоже, я шаги его в комнате слышал. А вот где этот гад Караулов шляется, так он к той блондиночке пошел ночевать, наябедничал Зубатов, сразу после всего.